Сегодня я хочу поговорить на одну тему, которая так мне положилась на сердце. Это тема, которая называется «Испытания в моей жизни». Я не имею в виду, что я буду проповедовать только о себе, но я хочу, чтобы эта тема она была близка каждому из нас. Испытания в моей личной жизни и в твоей личной жизни, дорогой друг. Испытания. Очень часто и очень много в Библии употребляется это слово. Но что же оно означает? Наши дети, они ходят в школу, и у них есть тесты. И как раз это слово «испытание», оно означает «тест». Испытания есть разные, и есть разные источники испытаний, и есть разные цели испытаний, и есть разные предметы испытаний. Это то, что я исследовал для себя в Писании. Но испытание, о котором мы будем говорить сегодня, я буду говорить об испытании именно в понятии теста. Когда мы ходили или ходим, или потом, возможно, будет ходить в школу или в колледж, если мы что-то учим, если у нас есть какие-либо предметы, то обязательно придет испытание или тест. Это вопрос не того, будет ли это или не будет. Это обязательно будет, но вопрос когда. Если мы говорим об испытании в библейском понятии, то это не вопрос, будут ли у нас испытания в нашей жизни или не будут. Они обязательно будут. Вопрос когда и как нам нужно к ним относиться. Откройте, пожалуйста, Псалом 138, 23 стих. Первый вопрос, очень важный вопрос. Кто испытывает нас? Я хочу, чтобы мы именно с нашими открытыми Библиями ответили на этот вопрос, потому что это очень важно для нас, как христиан. Мы готовимся к преломлению, и это будет происходить позже. Но мысль, которую я хочу сказать очень конкретно и очень ясно сегодня, что это не только один день или несколько дней перед преломлением, когда мы должны испытывать, исследовать себя. Это наша жизнь. Вся наша жизнь, и я думаю, что вы это поймете из последующих примеров, вся наша жизнь, она полна испытаний. И приготовление к преломлению – это не дело одного дня или нескольких часов. Это дело нашей жизни. Вся наша жизнь, за ней следит Бог. И первый вопрос, на который мы попытаемся сегодня ответить, кто испытывает нас? Псалом 138, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Так Писание очень конкретно говорит, кто испытывает человека. Написано так: «Испытай меня, Боже». То есть первый источник испытания или кто испытывает нас – это Бог. Я приведу вам еще несколько других писаний, но я хочу, чтобы мы на этом немножко остановились. Давид – человек, который был избран Богом. Давид – царь, который был избран и помазан Богом. Давид – певец в храме, его псалмы даже пелись. Он был призван и помазан Богом. То есть, если бы мы искали человека, которому мы могли бы подражать нашей жизни, то мы непременно бы остановились на Давиде. Но Давид был такой же человек, как и мы. Если мы в прошлый раз говорили о том, что Бог призывает нас на труд, и этот труд конкретный и так дальше, и Бог дает все нам необходимое для этого труда, то я сейчас хочу сделать второй шаг, чтобы мы посмотрели на свою жизнь и молитву Давида, которую мы здесь читаем, чтобы мы сделали частью нашей молитвы. Не только сегодня, когда у нас есть преломление, когда мы будем кушать от крови и тела Иисуса Христа, но я хочу, чтобы эта молитва, она стала частью нашей жизни. Давид молился: «Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце». Во-первых, я хочу сказать, что когда испытывает Бог, Бог самое первое, на что обращает внимание, это наше сердце. И Давид это понимал, когда Бог послал Самуила, пророка, в дом, в этот дом отца Давида, для того, чтобы он избрал следующего царя, он смотрел на внешность, он смотрел на высоту роста, на мускулы, на вид лица, на рост и так дальше. Но Господь сказал, что я смотрю не так, как смотрит человек, потому что человек смотрит и видит только внешнее, только высоту, только мускулы, а Господь смотрит на сердце. Поэтому, когда Господь желает иметь с человеком очень близкие отношения, и когда Господь испытывает, Он не испытывает нашу силу, сколько мы можем поднять, или как далеко мы можем идти, или как громко мы можем кричать. Господь испытывает наше сердце. Второе, что испытывает Бог, там написано: «Испытай меня и узнай помышления мои». Потому что помышления человека, они исходят из сердца. И позже мы еще добавим несколько вещей к этому листу. Бог испытывает сердце, Бог испытывает наши мысли. И Господь это делает постоянно. Господь это делает сейчас в этом служении. Когда мы шли на это место, Господь это делал. Сейчас, когда мы слушаем эту проповедь, Господь это делает. Когда мы уйдем с этого места и в нашей обыденной жизни, Господь будет это делать. И другие места Писания говорят конкретно, что Бог это делает. Но почему я именно взял молитву? Потому что это молитва. Это не когда ты ждешь, что Бог испытает тебя и произойдут определенные действия. Это инициатива. Давид, он находился, можно сказать, впереди Бога в хорошем смысле этого слова. Он не ждал, пока Господь покажет ему, что действительно у него на сердце. Как мы в прошлый раз рассуждали на Навуходоносоре и о том, что как он должен был познать силу и славу Бога, что он сделался животным, и у него когти выросли, волосы, и он ел траву, как вол. Давид находится впереди всего этого. Если мы действительно хотим приближаться к Богу, и мы понимаем эту истину, что над нами есть живой и сильный Бог, который испытывает сердца человеческие, мы можем это использовать для нашей жизни и для нашего блага. Давид молился и говорил: «Господи, испытай меня, Боже, и узнай мое сердце, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Смотрите, иногда помышления и дела человека ему кажутся правильными. Но чтобы узнать действительное положение вещей, нам нужно помолиться именно этой молитвой. Когда мне кажется, что я делаю все абсолютно правильно, но человек со стороны может посмотреть на меня и скажет: «Ну, это неправильно». Я могу это не принять от человека. Но когда я сделаю частью своей молитвы: «Боже, испытай меня и покажи, и посмотри на мой путь, и все ли я делаю правильно», то тогда, если даже кто-то другой скажет мне, я приму это. Или Господь конкретно откроет мне. И смотрите, очень интересное завершение этого стиха написано: «И направь меня на путь вечный». Во-первых, там слово есть «вечность». Смотрите, какая взаимосвязь. Давид молится и говорит: «Испытай меня, Боже». Когда? Прямо сейчас. Чем он заканчивает этот следующий стих? Он говорит: «Наставь меня на путь вечный». То есть от того, что я делаю сейчас, в этом служении, в моей жизни, зависит моя вечность. От того, что в моем сердце и на каком пути я стою, зависит моя вечность. Вы понимаете? И смотрите, что Давид говорит: «И направь меня». То есть перед тем, как он начал молиться, и во время того, как он начал молиться и продолжал молиться, он уже понимал, что он, как человек, может делать ошибки. Он говорит: «Господи, испытай меня, произведи надо мною этот тест и покажи мне реальное положение, направь, исправь меня, потому что от этого зависит моя вечность». Я уверен, я знаю, что я это пробовал в своей жизни, и каждый из вас. Если мы искренне приходим к Богу, Бог с искренними поступает искренно. И нам нужно допустить эту мысль, что мы ошибаемся. То есть испытание Божье, испытание, которое приходит от Бога, оно показывает истинное, настоящее положение вещей. И обычно Бог нас видит немножко не такими, как мы видим себя. Обычно, если Бог испытывает нашу жизнь, наше сердце и наши мысли, наше хождение перед Ним, мы должны понимать, что Бог нас видит не такими. И что мы делаем с этой информацией? Мы используем ее во благо себе. Господь испытывает, Господь дает нам тест нашей жизни, Господь нам показывает реальное положение вещей, но потом, когда мы видим, Давид просит и направ. То есть он не просит: «Господи, испытай, дай мне результаты, и потом я что-то с этими результатами смогу делать». Давид просит: и направь меня. Потому что все, что мы можем делать это только в Боге. Если мы говорим о духовных вещах и о нашей духовной жизни, то все, что мы можем делать только в Боге, потому что им мы живем, движемся и существуем. Одна вещь – получить результаты теста от Бога. Когда Бог нам откроет наши глаза, и мы увидим, что мы раздражительны или мы обижаемся, или у нас есть пристрастие к каким-то вещам, или наши глаза, мы очень много получаем через них, и наше все тело становится нечистым. Другое дело, что мы с этой информацией делаем. Испытай меня, Боже, зри и направь. И эти все действия Давид полагал в руки Господа. Мы, по сути, ничего не можем делать. Если вы действительно в своей жизни хотите увидеть результаты благословенной жизни христианской и результаты, которые имел Давид в своей жизни, я просто советую, чтобы мы сделали эту молитву Давида частью нашей молитвы. Следующее, что я хочу сказать. Когда мы говорим о тесте или испытании, тест – ученикам дает всегда учитель. Учитель, его положение в школе выше, чем положение учеников. То есть, если мы действительно хотим получить испытание или тест в нашей жизни, нам нужно обратиться к кому-то, кто имеет высшее положение. Я никогда не встречал, чтобы ученики пришли в класс и дали тест учителю. Такого никогда не происходит в наших школах. Такого не происходит в Sunday School или в христианских школах. Но и этого не должно происходить в Божьей школе. Мы должны найти кого-то, кто имеет силу и власть это сделать для нас. И поэтому это может сделать этот только Бог. Давайте я вам приведу один пример. Исход, 20 глава, 20 стих. Пример испытания. И вообще я вам скажу, что вся Библия, она полна примеров. Всякий раз, когда вы видите испытание, в большинстве случаев, это то, что делает Бог. Исход, 20 глава, 20 стих. Очень интересное испытание. Испытание для целой нации. Испытание для целого народа израильского. Испытание в пустыне. 20 глава, 20 стих. «И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Всякий раз, когда я открывал место Писания, где говорилось об испытании, когда я готовился к этой проповеди, везде, в большинстве случаев, Писание давало объяснение. Когда приходит испытание от Бога, Бог всегда говорит, для чего это нужно сделать. В случае с Давидом, когда Давид просил об испытании от Бога, он знал, что его вечность и путь вечный, его хождение перед Богом зависит от этого. В этом стихе мы имеем немножко другую картину. Множество израильтян собралось в пустыне. Бог дал им 10 заповедей. И Бог сказал, что я сам им явлюсь. И когда явился Бог, когда они в физическом смысле этого слова могли ощутить и увидеть присутствие Божье. И об этом мы можем читать с 18-19 стиха этой же главы, исход 20 глава. Смотрите, что происходило. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисей, говори ты с ним, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Нам иногда кажется, что Бога мы не видим, и поэтому, чтобы Бог нам дал испытание, это, пожалуй, самый лучший выход, чтобы не человек, а Бог это сделал. Но смотрите, это реальная картина, когда в пустыне израильтяне очень близко приблизились к Богу. И что произошло? Когда присутствие Божие сходило на эту гору Синай, то происходили громы, пламя, звук трубный. То есть происходили сверхъестественные вещи. Скала, она начала дымиться. Все это место было наполнено славой и силой Господней. И они это ощущали, и они сказали, нет, Моисей, ты иди говори с ним. Но была цель, почему Бог пришел на то место. Моисей сказал так, Бог пришел, чтобы испытать вас. У нас есть выбор. Или мы просим, чтобы Бог испытал нас, или мы ждем, пока Бог придет, чтобы испытать нас. Я вам просто советую, что это лучше для нас, если мы попросим об этом сами. Потому что когда Бог приходит, то это не то время, когда мы ждем. Это не самое прекрасное время. Это время, когда на нас просто нападает страх. Смотрите, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим. То есть есть цель. Почему Бог пришел испытать Израиля? Для того, чтобы у них был страх пред лицом Божьим, и чтобы они не грешили. Об этом написано в 20 стихе. Бог испытывает наши сердца не для того, чтобы только получить результаты. Бог испытывает сердца людей для того, чтобы был страх перед Богом, и для того, чтобы мы перестали грешить. Понимаете, о чем я говорю? Бог дает тесты в нашей жизни не для того, чтобы показать нам, какие плохие мы на самом деле являемся. Бог дает в нашей жизни тесты, потому что Он хочет, чтобы мы начали изменяться, чтобы наши отношения с Богом начали меняться, чтобы наше понимание Бога, оно начало меняться, и чтобы из нашей жизни полностью ушел страх. Бог испытывает сердца людей, когда плохо, Бог испытывает сердца людей, когда хорошо. Одно очень интересное место я нашел в Писании, вы его, пожалуйста, откройте. 2 Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. Это как испытывает Бог. 2 Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. Иногда нам кажется, что Бог испытывает нас только одним способом. Почему я именно это место Писания нашел? Нам кажется, что когда Бог близко, и мы ощущаем страх, и мы видим горы, которые дымятся, и мы слышим звук трубный, и когда на нас просто наше сердце начинает трепетать, нам кажется, что именно так нас испытывает Бог. Но смотрите, очень интересно, Бог испытал Иезекию. 2 Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. Смотрите, как написано. «Только при послах царей вавилонских, которые присылал ли к нему спросить о знамении, бывшей на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Смотрите, та же самая мысль. Бог испытывает сердце. В этом конкретном случае, что вы можете прочитать эту историю в 32 главе, начиная с самого конца. О каком знамении здесь говорится? Когда заболел царь Иезекия, к нему пришел пророк Исаия и сказал, «Время твое пришло, тебе нужно умирать, поэтому напиши завещание, приготовься к смерти». Когда Иезекия обернулся лицом к стене и начал молиться, Бог услышал эту молитву, Исаия не успел еще выйти из города. Когда слово Господне снова пришло к Иезекии, к Исаии, для Иезекии, и Бог послал Исаию, он пришел и сказал, ты не умрешь, Бог добавляет тебе 15 лет жизни. Но эти 15 лет жизни не были использованы Иезекией как раз для его блага. И одно из знамений, которое получил Иезекия, когда услышал то слово, что Бог прибавляет ему 15 лет жизни, он не поверил, и он сказал, Исаия, какое знамение Бог даст для меня. И там об этом знамении написано, что тень, она должна была пройти на 10 локтей вперед или назад. И Бог даже сказал: ты, Иезекия, выбирай, или тень придет на 10 локтей вперед, или на 10 локтей назад. Если вы хотите прочитать эту историю, это 4 Царств, 20 глава, с 9 по 11 стих. Очень интересная история, просто передам смысл. Он сказал, что здесь удивительного, если тень придет вперед. То есть солнце садится, тень удлиняется, она удлиняется на 10 локтей. И он сказал: пусть будет наоборот, пусть тень возвратится. Это было очень большое знамение, и вследствие этого, ну, он поверил, и, конечно, он получил исцеление, приложили ему пласт смоков, и Господь исцелил его, и он после этого царствовал 15 лет. Но во время царствования 15 лет у него в жизни произошло испытание. Смотрите, как интересно Бог испытывал его. В середине этого стиха, 31-го, написано: оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Иногда нас Бог испытывает не тогда, когда все вокруг бурлит. Иногда нас Бог испытывает, когда Он оставляет нас. Когда нас Бог оставляет, и мы остаемся сами, и решение нам нужно принимать самим, и никто этого не видит, и никто этого не знает. Когда все вокруг благо, когда все вокруг спокойно, когда кажется, ну нечего вообще бояться, потому что мир и спокойствие в то время наступило в жизни Иезекии, и мир и спокойствие наступило в целом царстве Иезекии, в Израильском царстве. И казалось, что ну ничего плохого из этого не получается. Но именно во время во время спокойное, Бог решил испытать Иезекию. И как Он испытал его? Он отошел от него, Он оставил его для того, чтобы узнать, что у него на сердце. Когда Бог был с ним, когда приступил Рабсак, когда приступили эти войны для того, чтобы разрушить Иерусалим, ему было легко делать свой выбор. Он знал, что он не сможет победить ту большущую армию, которая уже приступала к Иерусалиму. Он знал, что нету такой силы в мире, которая бы могла победить этого царя, который посылал своих этих людей, которые кричали на стене и устрашали все войско Израиля. Он знал, что этого не произойдет, если он не обратится к Богу. Но смотрите, в какой ситуации его испытал Бог. Он не испытал его тогда, когда ему было тяжело. Он испытал его тогда, когда все было благо вокруг. Бог оставил его. Смотрите, как еще Бог испытывает. Очень интересно. Исаии, 48 глава, 10 стих. Исаия, 48 глава, 10 стих. Просто вам привожу эти примеры для того, чтобы мы знали и понимали, что происходит в нашей жизни. Для меня некоторые вещи, если честно сказать, были открытиями. Во-первых, я никогда не думал, что Бог так лично относится к моей жизни, что Он испытывает меня. Некоторые вещи после этой проповеди, я верю, что вы будете смотреть на них по-другому. Вы уже не будете задавать вопрос, почему, Боже, так происходит в моей жизни? Потому что это происходит для того, чтобы испытать Его. И я думаю, что вы придете к тому же заключению, к которому я пришел. Исаия 48 глава, 10 стих. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». Бог испытывает человека, когда ему хорошо, Бог оставляет его. Или другой случай, Бог испытывает нас в горниле страданий. Что это значит? Что Бог очень близко к нам, во-первых. И во-вторых, Он очень сильно интересуется нашей жизнью. И в-третьих, Он посылает очень сильные и тяжелые в нашей жизни испытаний. В Захарии 13:9, я это для вас прочитаю, этот стих прочитаю, но вы запишите себе. Потому что у Бога есть цель. Когда Бог испытывает нас в горниле страданий, у Него есть несколько целей. Об этом говорит Писание. В Захарии 13:9 написано: «И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь, Бог мой». Аллилуйя! Когда Бог испытывает нас в горниле страданий, самая первая цель, которая есть у Бога, потому что Бог это не делает просто для того, чтобы что-то нам показать. У Бога всегда есть цель Его испытания, Его теста, чтобы мы сказали, что Господь – Бог мой. Господь не Бог Авраама, Исаака или Давида. Господь не только Бог пастыря или священника, или Билли Грэма, или какого-то проповедника. Когда Бог лично в нашей жизни испытывает нас в горниле страданий, у этого есть цель, чтобы наши личные отношения с Богом улучшились. Чтобы мы могли сказать, что Господь – это Бог мой, мой личный. Через испытание мы видим реальную картину. Через испытание именно приходит то осознание, что Господь, Он является моим Богом. Сидрах, Месах и Авденаго, Даниила, 3 глава, 17 стих. О них написано так: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, и дальше пропускаем, и от руки Твоей, Царь», и так дальше. Три молодых человека, которые положили в сердце своем служить Богу, которые положили в сердце своем не скверняться, которые положили в сердце своем быть чистыми для Бога, в их жизни пришло испытание, испытание в горниле страданий. Когда у них стал очень конкретный явный выбор, или они отрекаются от Бога, или они должны рисковать своей жизнью, и их должны бросить в эту огненную печь. И то время разожгли печь в 7 раз больше, но они стояли твердо на своем. Заметьте, именно в такой ситуации испытывал Бог. Мне сказали: Господь, Бог наш. Через испытание это не время, когда мы должны плакать. Это не время, когда мы должны досадовать и упрекать Бога и говорить Ему, почему так происходит. Потому что сейчас мы, рассуждая над Словом Господним, понимаем, что это испытание от Бога, и Бог хочет что-то нам из этого показать. И, во-первых, наши отношения с Богом должны улучшиться. Аллилуйя. Смотрите, что второе может получиться из этого. Малахий, 3 глава, 3 стих. Вы запишите себе, а я прочитаю. Малахий, 3 глава, 3 стих. Просто вам привожу эти примеры для того, чтобы мы знали и понимали, что происходит в нашей жизни. Для меня некоторые вещи, если честно сказать, были открытиями. Во-первых, я никогда не думал, что Бог так лично относится к моей жизни, что Он испытывает меня. Некоторые вещи после этой проповеди, я верю, что вы будете смотреть на них по-другому. Вы уже не будете задавать вопрос, почему, Боже, так происходит в моей жизни. Потому что это происходит для того, чтобы испытать Его. И я думаю, что вы придете к тому же заключению, к которому я пришел. Исаия 48 глава, 10 стих. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». Бог испытывает человека, когда ему хорошо, Бог оставляет его. Или другой случай, Бог испытывает нас в горниле страданий. Что это значит? Что Бог очень близко к нам, во-первых. И во-вторых, Он очень сильно интересуется нашей жизнью. И в-третьих, Он посылает очень сильные и тяжелые в нашей жизни испытания. В Захарии 13:9, я это для вас прочитаю, этот стих прочитаю, но вы запишите себе. Потому что у Бога есть цель. Когда Бог испытывает нас в горниле страданий, у Него есть несколько целей. Об этом говорит Писание. В Захарии 13:9 написано: «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь, Бог мой». Аллилуйя! Когда Бог испытывает нас

Когда Иосиф смотрел на свою жизнь, она была совершенно нелогическая. Он получил сон, он получил видение, он знал, что Господь сделает в его жизни, но то, что происходило в реальности именно в тот момент, оно было совершенно нелогическое. Я думаю, что он не понимал, почему так. Почему жена Потифара подставила его, почему она обвинила его, почему он находился в тюрьме, почему его братья ненавидели его, почему они продали его в рабство. Все эти вопросы, я верю, что возникали у него в голове. Почему эта женщина искушала его? Он этого всего не понимал. Но мы видим из Писания, что это Бог испытывал его. Что Бог ему давал один тест за другим. И он проходил эти тесты. И всякий раз, когда он сдавал тест, Бог давал ему более серьезный. Один из тестов, который многие молодые люди не проходят, и я вижу это в жизни Иосифа, это искушение плоти. Многие молодые люди, которых Бог избирает на служение, они никогда не начинают своего служения. По одной простой причине. Они никогда не сдают этот тест. Бог повторяет его один раз за другим. Бог никогда нам не даст более тяжелый тест, если мы не пройдем этот уровень. Если мы не сдадим этот тест, Бог никогда нам не даст более другой. И в жизни каждого служителя Божьего, я верю, что есть этот тест. Искушение плоти. И мое сердце просто болит за молодых людей, потому что они ничего никогда в Боге не достигнут, если они не сдадут этот простой тест. Следующий вид испытания. 2 Коринфянам, 8 глава, 2 стих. Вы запишите, я прочитаю вам этот стих. Не очень длинный. Это испытание скорбями. 2 Коринфянам, 8 глава, 2 стих. Написано так. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилует радостью». Ибо они среди, есть слово великого, испытания скорбями. Испытание скорбями великое. То есть церковь, верующие люди, о которых говорил Павел в этом послании, у них, во-первых, было испытание скорбями. Во-вторых, это испытание скорбями не было в какой-то малой мере, оно было великое. Очень серьезное. В то время, наверное, правил Нерон, и христиане, или другой какой-то царь римский, и христиане были сильно преследуемы. Испытание скорбями. Испытание скорбями названо великим, то есть оно очень великое. Но в жизни христианина, когда мы сейчас исследуем нашу жизнь, скорби вообще-то приносят нам большие благословения. Когда нашу жизнь приходят скорби, то нам не стоит расстраиваться, потому что после этого приходят большие благословения. Первая книга Царств, 1 глава, 15 стих. Первая Царств, 1 глава, 15 стих. Испытание несет в себе награду. В этом случае награду получила Анна. И отвечала Анна и сказала: «Нет, Господин мой, я жена, скорбящая духом». В ее жизни были скорби. В ее жизни была соперница, которая постоянно надоедала ей, напоминала о ее проблемах, о ее проклятии. Она не ела, она переживала. Вся ее жизнь до определенного момента была полна скорбей, так что даже ее муж не мог утешить ее. И она пришла в храм, и она излила свою тоску перед Богом. И она сказала, что «Нет, Господин мой, я жена, скорбящая духом». Но через скорбь она получила сына. Но через скорбь, в это время тяжелое, когда сыны священника, законные наследники развращали народ, целая нация получила Самуила, одного из самых благословенных пророков, о котором мы читаем, из Судей, о котором мы читаем вообще в Писании. Именно через скорбь Господь смог поднять на служение Самуила. Аллилуйя! Аллилуйя! Смотрите, что нам говорит уже Новый Завет, Деяния, 14 глава, 22 стих. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Поэтому, если Писание говорит, что многими скорбями, оно правильно. Много скорбей каждому из нас лично придется пережить нам в нашей христианской жизни. И нам просто надо правильно научиться относиться к этим скорбям, потому что Бог испытывает нас. Чем больше скорбей, тем больше благословений Божьих. Я верю, что вы заметили эту связь. Аллилуйя. Еще одно испытание. Это испытание в пустыне. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди Его или нет». 40 лет в пустыне Бога была цель. Испытывал каждого одного человека. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Бог испытывал человека 40 лет, каждого из них, чтобы узнать, что в сердце. И снова мы видим эту связь между испытанием, сердцем и почему это делается. Бог хотел узнать, будут они хранить Его заповеди или нет. Один муж Божий, Петр Извук, он написал книгу, которая так и называется, как одна из фраз из этого стиха. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». И, кстати, очень интересная книга, если у вас будет желание, вы ее почитайте. Там очень много обетований, которые дал ему Господь, и откровений, которые касаются именно нашего времени. Того благословения, которое Бог приготовил для нас, и особенно для молодых людей. Итак, пустыня или наша жизнь, это, то есть, время испытания, оно растягивается на очень долгое время. Это будет 40 лет, 60, 80. Сколько Бог нам даст нашей жизни, Бог будет постоянно нас испытывать с одной целью, только чтобы знать, будем мы исполнять Его заповеди или нет. И Он будет смотреть именно на наше сердце. Поэтому если кто-то считает, что Бог смотрит на сердце, это для того, чтобы оправдать свои действия. Бог смотрит на сердце, и это очень серьезно. Когда Бог смотрит на твое сердце, то Он смотрит на протяжении очень долгого времени. По крайней мере, Писание говорит 40 лет. Кого испытывает Господь? Это очень тоже важный вопрос. Бог не испытывает всех подряд, а в определенном смысле. Псалом 10:5 написано. Господь испытывает праведного. Поэтому если ты, дорогой друг, который слушаешь эту проповедь, грешник, шанс в том, что Бог, возможно, даже не испытает твое сердце. Но сердце праведного испытывает Господь. И поэтому очень много скорбей в жизни праведного, очень много искушений, очень много проблем и всего остального. Но теперь мы уже понимаем, почему это происходит. Потому что нашу жизнь полностью Господь испытывает. Но еще есть очень интересный стих. Когда Давид давал последнее наставление Соломону, сыну своему, который должен был бы стать царем уже в очень скором времени, после него целой нации, он сказал, «И ты, Соломон, 1 Паралипоменон 28:9». Это последняя глава этой книги. 1 Паралипоменон 28:9. «И ты, Соломон, сын мой, знай отца твоего и служи ему от всего сердца, от всей души, ибо Господь испытывает...» Очень интересная фраза следует за этим. «Все сердца, и зная все движения мыслей, если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Это исполнилось в жизни Соломона. В начале своего служения он искал Бога. В начале своего служения... После того, как он воцарился, стал царем, он искал Бога, и он помнил, что сказал ему отец. Он помнил, что Бог испытывает все сердца и знает все движение мыслей. И Господь ему сказал, за то, что ты не просил богатства, долгой жизни и всего остального, то я тебе все это дам. И он получил. Он был самым мудрейшим человеком на земле, потому что он помнил, что все сердца испытывает Господь. Но после этого сердце его развратилось, после этого он построил много-много жертвенников для своих жен и наложниц. Его жизнь пришла к упадку. Его жизнь пришла к упадку. Все сердца испытывает Господь. Еще раз проверим, что испытывает Господь. сердце. Если бы я начал перечитывать просто все места Писания, где Писание очень конкретно говорит, что Господь испытывает сердце, я думаю, что я занял, по крайней мере, бы 10-15 минут, просто перечитывая это, эти места. Господь испытывает сердце. Еще одно место Писания дам. Иеремия 17:10. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и плодам, по плодам дел его». Притчи 17:3. «А сердца испытывает Господь». Притчи 17:3. «А сердца испытывает Господь». Мы уже изучали, что Бог испытывает наши мысли. И еще одна вещь, о которой я еще не говорил. Господь испытывает нашу веру. Иаков 1:3. «Испытание вашей веры производит терпение». Бог испытывает сердце, Бог испытывает мысли, и Бог испытывает веру. Но кроме Господа, я хочу, чтобы вы это поняли, кроме того, что Бог испытывает наши сердца, Писание говорит о некоторых других источниках испытания. Один из них – это Слово Господне. Псалом 104:19. «Кроме того, что Господь испытывает наши сердца и нашу жизнь испытывает Слово Господне». Я прочитаю 17 стиха. Псалом 104:19, но я прочитаю с 17 по 19 стих. «Послал пред ними человека, в рабы предан был Иосиф. Слово Господне говорит об Иосифе. Стеснили оковами ноги его, и в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, то есть слово Божье. Слово Господне испытало его». В начале своего служения Иосиф получил видение. Он получил откровение, он получил слово от Господа. И вся его последующая жизнь была следствием этого откровения. Слово Господне испытывало жизнь Иосифа. Нашу жизнь мы можем и должны проверять по Слову Господнему. Мы должны открывать Писание, читать, вникать, делать для себя выводы, потому что Слово Господне испытывает нашу жизнь. Еще одно испытание – это огонь. 1 Коринфянам 3:13. Я прочитаю 12 и 13 стих. 1 Коринфянам 3:12-13. «Строит ли кто на этом основании, то есть на Иисусе Христе, из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Все, что мы не делаем, особенно в служении, особенно в нашей христианской жизни, особенно в развитии нашего христианского характера, мы должны помнить об огне. Если все, что мы делаем, сгорит, останется ли нам какая награда после этого? Это очень хороший тест. Слово Господне испытывает нас, Бог испытывает нас, но и огонь испытывает наше строение. Все, что мы делаем в нашей христианской жизни, мы всегда должны остановиться в какой-то момент и подумать, если то, что я делаю, скажем, я строю дома, у меня нет времени молиться, если это все сгорит, какая польза мне от этого будет? Ну, сгорит дом, что останется? Ничего. Если я всю свою жизнь посвящаю работе, потому что мне нужно заработать очень много денег, ездить на хорошей машине, одеваться в прекрасной одежде, и нету времени для служения Богу, что мне останется? Ничего. Но если я хожу на работу, потому что мне нужно пропитание, мне нужно подкрепление для моей пищи, одежда и все остальное, и все свободное время я посвящаю Господу, если все сгорит, что останется? Благословение для души. Огонь испытывает нас. И последнее, это четвертое, кто нас испытывает, мы сами должны испытывать себя. Я уже на этом буду заканчивать свою проповедь. Бог испытывает нас, Слово Господне испытывает нас, огонь испытывает нас, и мы сами испытываем сами себя. 1 Фессалоникийцам 5:21. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Все в нашей жизни Писание говорит нам, что мы должны испытывать, включая самих себя. 2 Коринфянам 13:5. 2 Коринфянам 13:5. «Испытывайте сами себя, вере ли вы?» Я хочу, чтобы мы открыли эти последние несколько мест Писания. 2 Коринфянам 13:5. Потому что я вам покажу еще одну духовную истину в этих стихах. 2 Коринфянам 13:5. Мы должны испытывать самих себя. И как раз мы должны испытывать себя по отношению к вере. Но я прочитаю с 4 стиха, чтобы передать мысль Писания. «Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией. Испытывайте самих себя, веры ли вы, самих себя исследуйте, ибо вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас». Это знак вопроса. «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Очень глубокие истины. 2 Коринфянам 13 глава, 4-5 стих. «Откуда появляется моя вера? От того, что Христос живет во мне. Если во мне не живет Христос, то во мне нету веры». Почитайте, это о чем говорит Писание. Христос находился в очень большой немощи, когда Он был распят. Но силою Божией Он был воскрешен. Если во мне находится Христос, я человек по себе немощный и слабый, но только потому, что во мне живет Христос, не только потому, что в нем Бог явил большую силу, я получаю силу для себя. Поэтому это очень важно. Чтобы видеть победу в нашей жизни и видеть благословение в нашей жизни, нам нужно проверять себя, верю ли я. Но в вере я нахожусь только тогда, когда Христос находится во мне. Христос был распят в немощи, но ожил силою Божию. Мы немощны в Нем, но мы живы с Ним силою Божию, которую Бог действовал в Нем. Мои отношения с Христом должны быть испытываемы. Если Писание говорит, что мы должны себя испытывать, это самая первая вещь, где мы должны сами себя испытать. Я и Христос, я и Бог. Мои отношения с Богом должны быть правильны. Я должен находиться в вере. Галатам 6 глава 4 стих. Это следующее испытание. Я и мое дело. Я тоже попрошу, чтобы вы открыли, потому что там есть... Тоже один принцип. Галатам 6 глава 4, и потом мы прочитаем 7 и 8 стих. Галатам находится после Коринфянам. Галатам 6 глава 4, 7 и 8 стих. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». И прочитаем 7 и 8 стих. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Мы должны испытывать себя. А вернее, мы должны испытывать то, что мы сеем. Господь дал нам эту способность. Мы испытываем результаты, или Божье Писание говорит, что мы можем испытывать даже в начале того, как мы сеем. Мы испытываем свое сеяние. Если мы сеем неправильно, неправильные всходы сходят. Если мы сеем неправильное семя, сходят неправильные вещи. Если мы сеем правильно, мы получаем правильные результаты. Испытывайте свое дело. Дело сеяния. Мы испытываем наши отношения, нашу веру в Бога и Иисуса Христа. Мы испытываем то, что мы делаем. И последнее, как раз это уже перед преломлением, 1 Коринфянам 11, 28 и 29. «Да испытывает же себя человек». Давайте мы встанем на наши ноги, помолимся. Мы будем совершать преломление. Будем участвовать в заповеди Господней. Я надеюсь, что для вас немножко стало яснее значение испытания, значение того, что Бог делает в нашей жизни. Некоторые вещи Бог делает для нас, некоторые вещи мы должны делать сами.